Глава 10. На следующее утро я дежурю первой. Наш вчерашний вечерний разговор до сих пор вертится у меня в голове. Но я все равно рада, что ушла спать. А теперь меня измотали уже несколько первых раундов снятия почасовых показаний скорости ветра, атмосферного давления, высоты осадков, влажности и всех остальных фиксируемых нами данных. «Скай, будь осторожна», — говорю я себе. «Не хочешь устроить себе неприятности, отдыхай больше». Правда, за мой ранний подъем и за начало работы ни свет ни заря меня с лихвой вознаградил невиданной красоты рассвет над заливом. На секунду-другую останавливаюсь на него полюбоваться, и мое внимание привлекает разрезающие волны маленькая красная моторка. В принципе, ничего необычного в этом нет. Лодки, по большей части рыбацкие, мы видим часто. Одни выходят в открытое море, другие с уловом возвращаются в гавань. А когда море спокойное, не иссякает поток прогулочных пассажирских катеров. Но все они движутся по заливу в другом направлении. Я ни разу не видела ни одного судна, идущего в том направлении, куда целит эта моторка, и где она уже подпрыгивает на волнах, бурлящих вокруг скалистых рифов, недалеко от нашего острова. «Будем надеяться, ты знаешь, чем рискуешь», — бормочу я, принимаюсь перепечатывать вчерашние записи из журнала наблюдений и иногда отрываюсь бросить взгляд на красную моторку. Через залив и на Аврору-то добраться нелегко, а о том, чтобы огибать остров с другой стороны, мне и подумать страшно. «О боже, Джейми, что ты тут такое написал? Да чего у тебя почерк отвратительный? Не мудрено, что ты хочешь делать записи на компьютере». Из смотровой башни лодку мне больше не видно. Ее уже скрыли островные скалы, так что я полностью погружаюсь в работу. Время от времени поглядываю то из окна, то на приборы, и с удивлением вижу, что на некоторых из них вдруг запрыгали стрелки. «Что ты делаешь?» — стучу я по стеклу барометра. «В такую погоду ты должен показывать в другую сторону». Стрелки возвращаются на место, я проверяю, все ли работает как следует, и, готовая снова сесть за лэптоп, бросаю взгляд на окно. На фоне бледного розоватого неба начинают формироваться оранжево-красные облака. Но мое внимание приковывает не интенсивность их цвета, а форма. Особенно одно облако кумулюс. Оно постепенно превращается в плывущую по небу лодку. И не в какую-нибудь, а в ту самую маленькую красную моторку, которую я только что видела в море. А под ней легкие перышки облаков стратус тоже меняют очертания и теперь больше похожи на кучевые стратокумулюс. Сейчас они напоминают... Нет, этого не может быть, думаю я, и еще пристальнее вглядываюсь в облака. Но ошибки нет. Они уже сформировались в завивающиеся гребешками волны, и облако-лодка пляшет и подпрыгивает на них, как та моторка в заливе пару минут назад. Я, как завороженная, смотрю на эти чудные образования, но отчетливая картинка остается на небе совсем недолго. И через несколько секунд начинает расплываться и таять. Ну и ну. Да чего же все это, Фиц, странно. Но Фиц дремлет у моих ног, и до странностей в небе ему нет никакого дела. Все еще в пижамных штанах и в футболке Джейми, небритый и сонный, поднимается на наш наблюдательный пункт, и я сразу теряю душевное равновесие. «Все в порядке?» — дружелюбно интересуется он. Его темные волосы не приглажены тщательно, как обычно, а взлохмачены и стоят на макушке дыбом. Он протягивает мне чашку с чаем. «Держите, я свежий чай заварил». «Спасибо. Я искренне благодарна ему не только за горячий ароматный чай, но и за то, что он не возвращается к нашему вчерашнему вечернему разговору». Джейми смотрит в окно, потом наклоняется к моим записям. «Здесь происходит что-нибудь интересное?» «Вы проспали очень красивый рассвет». «А вы поднялись сюда к восходу солнца в такую рань?» «Нет, восхода солнца и я не видела. Но после, все утро, небо было просто чудесное. И к тому же я видела интересные облакообразования». «Правда? Какие?» «Да так, ничего особенного. Я передумала ему рассказывать. Поделись я с Джейми тем, что видела, он наверняка меня засмеет. А любого нового повода для конфликтов мне хочется избежать. Еще одна моторка прошла через залив совершенно не тем маршрутом, которым ходят все суда. Такая вот странность. «Через скалы, что ли?» Джейми пристроился на краешке рабочего стола. «Да». «Уверен, тот, кто был в лодке, знал, что делает. Фишер вроде бы предупреждал вас, что тем маршрутом ходить не надо». «Предупреждал. И до сих пор все его советы и предостережения были исключительно полезными». Джейми кивает, видимо, размышляя о чем-то, связанном с Фишером. И вдруг спрашивает. «Как вы думаете, наша Талия нравится Фишеру не меньше, чем ей нравится Фишер?» Вопрос меня удивляет. «Не знаю. Надеюсь, что не меньше. Она, похоже, к нему весьма неравнодушна». «Я ее понимаю. Он настоящий красавчик. Хорош собой, фигура что надо, характер спокойный. Завидный жених, как сейчас молодежь скажет». Я смеюсь. Не уверена, что молодежь скажет именно так. Джейми пожимает плечами. «Согласен. Новейший молодежный сленг не для моего поколения. А как они теперь говорят?» «Откуда мне знать? Молодежью я себя уже давно не считаю. Может, горячий чувак или что-то в этом роде». «Да, это вроде бы больше похоже. Вы сказали, молодежью себя не считаете, но, кажется, вы меня младше. Я сегодня утром еле по лестнице влез. Так колени скрипели. А я вроде как думал, что все еще в хорошей форме. В том смысле, что на фитнес хожу и все такое. Ничего другого я в виду не имел». Я улыбаюсь. Услышать от Джейми трезвую самооценку неожиданно и забавно. «Да уж, лестница у нас крутая. Я тоже с трудом поднимаюсь. У него на этой лестнице только колени скрипят, а у меня каждая мышца ослабевших ног ноет. А сколько вам лет? Лично вам, а не вашему теле Сонни». Джейми усмехается. «Кажется, вы меня раскусили. Мне к 40 ближе, чем к 50. Такой ответ вас устроит? А вам?» «А мне ближе к 40, чем к 30». Джейми слегка поразмыслил. «Хитро. Выходит, мы почти одного возраста. Так я и думал». «Да нет. Если соблюдать точность, я младше. Но в целом, да, плюс-минус. Вас это удивляет?» «Нет, не удивляет», — говорит Джейми. «Ваш возраст выдает ваша потребность в отдыхе и в сне. Чем мы все старше, тем нам без них труднее». «Не буду отнекиваться. Без сна я теперь совсем пропаду». «И что в этом такого? Главное, ваш сон свое дело делает». «Какое дело?» «Как какое? А как же свежа, как роза на заре?» — смеется Джейми. «Это, между прочим, комплимент. У вас, кажется, трудности с распознаванием комплиментов». «Благодарю вас. Я решаю не распространяться о том, что моя потребность в сне не имеет ничего общего с заботой о вечной молодости и красоте». «А как насчет мистера Скай? Имеется такой на вашем горизонте? Вчера вечером вы про свою семью мне рассказывали, но с тех пор, как мы здесь, вы ни разу не заикнулись о своей половинке». Я напряглась, и не только от упоминания нашего вчерашнего разговора. «Никакого мистера Скай нет». «А миссис Скай?» «Тоже нет. Был бойфренд, но сейчас я одна». И не успев себя остановить, добавляю. «Оно и к лучшему». «Что, плохо расстались?» Сочувственно спрашивает Джейми. «С кем не бывает. Я вас понимаю». «Как он может меня понимать?» «Кто от кого ушел? Вы от него или он?» Допытывается Джейми. «Послушайте, разговор на эту тему мне не нравится». Я поворачиваюсь в кресле лицом к окну и прижимаю к себе зажатую в обеих руках чашку. «Понятно. Молчу. Личную жизнь вы со мной обсуждать не хотите. Тогда давайте ограничимся разговорами о погоде». Я опять чувствую себя виноватой. Откуда ему знать о том, что меня ранит? Но какого черта он все время норовит наступить на мою любимую мозоль? Не на одну, так на другую. «Если вам так хочется знать, я уже довольно давно ни в каких отношениях не состою. И впредь тоже не собираюсь. Это все в прошлом. От отношений одни неприятности и обиды. И сил они отнимают слишком много. Так-то вот. Поворачиваюсь обратно, но только чуть-чуть, чтобы снова его видеть. Достаточно вам такой информации?» «Конечно, конечно, я все понимаю. Я сам развожусь. Тоже процедура не из приятных. Обещаю эту тему больше не трогать». Он шутливо застегивает рот на воображаемую молнию и продолжает молча пить чай. А я вздыхаю и снова смотрю в окно. «Вы уже завтракали?» — спрашивает он, помолчав. Я не выдержала и хихикнула. «Что, молния уже расстегнулась?» «Я же не обещал молчать. Я обещал не разговаривать с вами о личной жизни». «Возражение принято. Нет, не завтракала». «А вы что, предлагаете приготовить завтрак?» «Предлагаю. Варить, жарить, парить, я на все готов». Со своей всегдашней энергией он вскакивает на ноги. «Яйца у нас еще остались?» «Остались». «Отлично. Тогда яичницу. Я вас позову, как будет готово». «Лучше принесите, пожалуйста, сюда. Пока талия к 10 не подойдет, мне отсюда не отойти». «Будет исполнено, капитан», — салютует Джейми. «Отправляюсь в камбуз. Скоро вернусь». «Вот неугомонный», — думаю я, слушая, как он, насвистывая, в припрыжку спускается в кухню. И снова, глядя в окно, понимаю, что, в общем-то, мне это даже нравится. «У вас все в порядке?» — спрашиваю я талию, которая устраивается у окна нашей смотровой башни. «Мы уходим. Вам что-нибудь в городе нужно?» «Нет, спасибо. У меня все есть». Она поудобнее располагается перед датчиками и приборами. «Фишер вчера проводил вас до дома?» Интересуюсь я, как бы между делом. «Проводил». Она хитренько щурится. «И пригласил меня на настоящее свидание». «Не может быть». Я страшно за нее рада. Она докладывает мне обо всем, что произошло вчера вечером перед дядиной булочной. И лицо у нее светится от счастья. «Кажется, он очень славный парень», — подбадриваю я ее. «Я за вас очень рада. Уверена, у вас с ним все будет хорошо». «Я тоже». Щеки у нее заливаются краской. «Ой, чуть не забыла. Я сегодня утром встретила Вальтера. Он шел к нам за хлебом. Спрашивал, не заглянете ли вы к нему на часок. Он приглашал меня к себе? Интересно, зачем?» Талия пожимает плечами. «Не знаю. Может, хочет еще что-нибудь рассказать про то пророчество?» «Прошу вас, не называйте эти басни пророчеством. Все это обычные бабушкины сказки. К таким старинным историям каждое поколение что-то свое добавляет. И никакой зитар, скорее всего, вообще никогда не было». «Только вы в Сент-Феликсе ничего подобного не говорите», — испуганно просит Талия. «Вас за это из города выгонят. Там все верят в зитар и в ее добрые чары. Знаете, что Феликс значит счастливый? Так что все считают, что ее чары даже название городу дали». Я сомневаюсь. «Разве?» «Честное слово. Хотите, спросите дядю Анта или Дека. Они вам еще больше про давние чудеса Сент-Феликса расскажут». «Как-нибудь потом расспрошу. А сейчас у нас план такой. Хорошенько выгулять собак по берегу и потом кое-что купить из продуктов. Если вы считаете, что одна здесь справитесь, и у нас до отлива время останется, мы, может быть, успеем заглянуть к Вальтеру». «Конечно, зайдите. Я справлюсь, не беспокойтесь». Талия заглядывает в журнал наблюдений. «О, вы сегодня утром видели розовое облако стратокумулюс? Красивое, наверное, было». «Да, очень. И очень необычное», — отвечаю я, снова раздумывая о красной лодке. «Талия, вы ведь знаете кое-что про здешние места. Скажите, опасно лодкам выходить из залива и огибать скалы со стороны острова? Я имею в виду не с той, с которой мне Фишер велел плавать». «В ту сторону на лодках редко ходят. Я бы сказала, что там опасно, но, думаю, тот, кто море здесь знает, пройти сможет. Только зачем, если есть безопасный путь? Он совсем немного длиннее». «Вот и я об этом думаю». Я качаю головой. «Ничего, не важно. Ну, мы пошли. Счастливо оставаться». Я еще не успела выйти, а Талия уже взялась за бинокль и прилипла к окну. Кого-кого, а ее за работу усаживать не надо. Улыбаясь, спускаюсь вниз и выхожу за порог. Да чего же все-таки хорошо работать с Талией? Как заразителен ее молодой энтузиазм. В последние годы я больше сотрудничала с опытными метеорологами старшего поколения. Но как бы много они ни знали, какими бы видными учеными ни были, того восторга и азарта, с которыми всегда берется за дело моя помощница, я за ними не замечала. «Чему вы улыбаетесь?» — спрашивает меня Джейми на мостках у моторки. «Думаю про Талию», — отвечаю я, перенося Фица на руках в лодку и заманивая комету прыгнуть следом. «Приятно работать с человеком, так страстно увлеченным погодой». «Кого-то мне эта характеристика напоминает». Отвязав лодку, Джейми забирается в нее и садится рядом со мной. «Кого?» «Вас, кого же еще?» Он перебирается на корму к собакам, а я выруливаю из нашей маленькой бухты. Представляю себе, как Скай-студентка сходила с ума от всего, что связано с погодой. Вообще, сколько себя помню, столько мне про погоду все интересно. Наперерез волнам направляю моторку от острова к городу. Метеорология — это моя жизнь. «Можно сегодня я поведу Дорис?» — просит Джейми. «Собаки вряд ли будут возражать, если мы поменяемся местами». «Конечно. Дорис управлять совсем не трудно. Идите сюда. Я вам покажу». Быстро показываю Джейми, что и как работает, а потом, когда мы мчимся по волнам, просто стою с ним рядом. Фитц и Комета спокойно сидят на корме. Уши у них хлопают на ветру, глаза от удовольствия полуприкрыты, а из пастей свесились розовые языки. Им на моторке, наверное, еще приятнее, чем на ходу высунуть голову в окно машины. Джейми рулит вовсю и тоже выглядит счастливым. Ветер взъерошил ему волосы. «Здорово!» — улыбаясь, кричит он мне, и я тоже отвечаю ему улыбкой. Оказывается, улыбаться ему совсем не трудно. К тому же всегда приятно доставлять людям удовольствие. И я могу только благодарить наш островной проект за то, что от него так радостно всем, кто рядом со мной работает на «Авроре». В Сент-Феликсе я помогаю Джейми завести моторку в гавань. Прилив еще только в начале, и чтобы привязать лодку, к нашему парковочному кольцу мне приходится карабкаться по вделанной в стену маленькой лестнице. Потом все вместе идем на пляж, где мы с Джейми полчаса бросаем мячи и палки, давая собакам волю набегаться по песку. «Куда теперь?» – спрашивает Джейми, когда эти игры уже всем надоели. «Сначала за продуктами, так что сейчас в супермаркет, а дальше в булочную». «Согласен. Мне совершенно необходимы корнуольские пирожки». «То есть вы хотите пирожков?» «Да нет же. Если я говорю «необходимы», значит, они мне необходимы». Он улыбается. «Куда еще пойдем?» «Талия сказала, что Вальтер приглашал нас зайти к нему. Она вообще-то только про меня говорила, но, скорее всего, он приглашал нас вдвоем». «Интересно, с чего бы ему звать нас к себе?» «Ума не приложу. Я смотрю на часы. Но до начала отлива у нас не так много времени». «А хотите, я пойду за продуктами, а вы идите к Вальтеру», — предлагает Джейми. «Только возьмите с собой собак». «Вы уверены? Вам же нравится слушать его рассказы». «Но я надеюсь, что если вы проведете с ним больше времени, вы отнесетесь к нему серьезнее. Мне кажется, он многое может дать нам и со многим может помочь разобраться. Конечно, его методы предсказывать погоду слегка отличаются от наших, но свое дело он знает, это точно. Вдруг поможет нам разобраться в том, что здесь происходит». Я с сомнением смотрю на Джейми, но мой скепсис не мешает мне по заслугам оценить его предложение. «Хорошо, договорились. Я пошла к Вальтеру, а вы в магазин». Достаю из сумки и протягиваю ему список продуктов. «Купите, пожалуйста, все это, а с пирожками в булочной знайте, пожалуйста, меру». «Попробую». Джейми тряхнул головой. «И не беспокойтесь, мне список не нужен. Я слышал, как вы стали его составляли, и все запомнил». «Вы уверены? Возьмите на всякий случай». Он берет список и засовывает в карман. «Кошелек не забудьте». Джейми опять колеблется. «Зачем мне таскать кошелек? Давайте я картой расплачусь, а вы мне потом вернете». «Наверное, не хочет носить дамский кошелек», думаю я. «Вам повезло. Я розовых с цветочками кошельков не ношу. Держите этот, простой темно-синий». Джейми смотрит на кошелек с той же неприязнью, с какой только что смотрел на список продуктов. С той же неохотой его берет и поспешно сует в карман джинсов. Потом надевает поводок на Комету, а я спрашиваю. «Она от меня не убежит, если я ее спущу с поводка?» «Нет, она вас теперь знает». Джейми треплет ее по голове. «Веди себя хорошо, моя девочка». Комета преданно смотрит на него и получает кусочек собачьего печенья. Фитцу Джейми тоже протягивает печенье, и мой пес мгновенно выхватывает у него лакомство, чуть не отхватив заодно и пальцы. «Через час встречаемся около лодки. Я смотрю на часы. Думаю, часа нам обоим хватит». «Договорились», — бросает Джейми, уже шагая к городу. Комета смотрит, как хозяин уходит без нее, и поворачивает голову в мою сторону. «Ничего, моя хорошая, Я почесываю ее за ухом. «Твой хозяин скоро вернется, а вы оба айда за мной!» Я слегка потянула оба поводка. «Нам в ту сторону, вперед!» Обходим Сент-Феликс по прибрежной тропинке. Талия рассказала мне, как найти дом Вальтера. Этот путь к нему, если не самый короткий, то самый удобный. Не надо тащить двух собак через людный центр. «Представьте себе, что мы с вами поселились здесь навсегда», — беседую я с собаками. «Вокруг красота, вам есть где разгуляться. Вот проживете здесь лето, и ни в какой Лондон возвращаться не захотите». Идем по дорожке. С одной стороны море, с другой домики. В основном все для отдыхающих. Подходим к холму. Весь его пологий склон – это аккуратно подстриженный газон, перерезанный диагональю тропинки. Строго говоря, к дому Вальтера она не ведет. Но так мне нравится, что я решаю свернуть. Почему бы не исследовать это место? Сюда мы с Джейми еще не доходили. Холм облюбовали собачники, и множество собак носятся здесь на свободе. Натянув поводок, к ним рвется комета. «Боюсь, без Джейми лучше тебя, подружка, не отпускать», — говорю я ей. «Погуляй-ка ты лучше со мной рядом». Но комета со мной категорически не согласна. Тянет так, что поводок вот-вот лопнет. Фитц следует ее примеру. Вдруг оказывается, что две собаки, большая и сильная, и маленькая, но упрямая, изо всех сил тащат меня вверх. «Эй, вы, потише!» — кричу я, но мои псы волокут меня к вершине холма с такой скоростью, какая мне и в страшном сне не приснится. Откуда ни возьмись, мимо нас проносится золотистый ретривер. Комета бросается за ним вдогонку, и поводок выскальзывает у меня из рук. «Комета! Назад! Ко мне!» — кричу я вслед моей удирающей подопечной, а потом наклоняюсь к Фитцу. «Так она меня и послушала! Но тебя-то я не отпущу!» И снова зову. «Комета!» Я уже задыхаюсь, а комета, волоча за собой поводок, носится теперь с лабрадором, который выписывает круги по газону. Надо срочно остановиться, перевести дыхание. Что за черт? До чего я ослабела? А ведь когда-то с собакой и не по таким холмам могла гонять вверх-вниз. «Вам нехорошо?» Раздается мужской голос, и ко мне подъезжает мужчина в спортивного вида инвалидном кресле. Узнаю незнакомца из паба. Фишер тогда сказал, что его зовут Джеком. Спорт для него – дело серьезное. Это с первого взгляда понятно. Теперь вблизи мне видно не только его спортивное кресло и спортивный костюм, но и его широкую грудь, сильные плечи и мощные бицепсы с татуировкой, кажется, сделанной в армии. «Нет, спасибо, все в порядке», – отвечаю я, хватая ртом воздух. «Давайте я приведу вам вашу собаку». Он смотрит, как собаки резвятся на холме. «Что вы? Это же столько беспокойства! Комета вообще не моя, я с ней просто гуляю. А моя вот!» Я наклоняюсь к Фитцу, который терпеливо смотрит, как играют другие собаки. Джек пронзительно свистит в два пальца и командует. «Барни, ко мне!» Барни останавливается, подняв уши. И Джек свистит еще раз. Его пес мгновенно устремляется к нам, а комета бежит за ним. «Молодец! Хороший мальчик!» Джек дает Барни собачье печенье. Волоча поводок по земле, комета подходит к моим ногам. «Комета!» — говорю я строгим голосом. «Плохая непослушная собака!» Подбираю поводок, и она поднимает на меня виноватые глаза. «Все проблемы решены», — спокойно говорит Джек. «Видите? Никакого беспокойства. По крайней мере, для меня. А у вас вид не из лучших. Вы уверены, что с вами все в порядке? Что-то вы очень бледная». «Все нормально. Я просто немного устала». Джек, понимающе, на меня смотрит. «Вон там есть скамейка. Посидите немного. Я к вам присоединюсь. Только, как видите, скамейка мне не нужна. У меня собственная передвижная». Я благодарно ему киваю, и мы медленно двигаемся к лавочке. «Почему вы не спустите их с поводков? Пусть они с Барни поиграют», — предлагает Джек, глядя, как комета с Фитцем понуро устраиваются рядом со мной. «Вы обычно им доверяете?» «Да, они, в общем-то, послушные». «Так и отпустите. Обещаю вам, Барни далеко не убежит». Спускаю своих собак, и вслед за Барни они срываются с места, а мы с Джеком смотрим с вершины холма, как они несутся вниз по склону. «Барни раньше был собакой моей подруги, А пару лет назад мы стали жить вместе, и он, можно сказать, стал моим псом тоже. Вашу подругу зовут Кейт, она хозяйка магазина «Все для хобби», а у вас в городе магазин художественных товаров? Да, все правильно. И зовут меня Джек. А вы откуда зна... А-а-а! Так это вас я на днях видел вечером в пабе вместе с Фишером. Теперь я вас вспомнил. Вы с коллегами на «Авроре» наблюдаете за погодой. Не удивляйтесь, у нас в городе новости быстро распространяются. Совершенно верно. Я один из метеорологов с острова. Меня, кстати, зовут Скай. Я на секунду замолчала. Простите меня. Тогда в пабе можно было подумать, что я вас разглядывала. Я краснею. Это совсем не так, понимаете? Да ничего страшного, я привык. Я уже так давно в инвалидном кресле, что меня совершенно не беспокоит, когда люди на меня глазеют. И вовсе я не глазела. Я имею в виду, вовсе не из-за кресла. Вернее, мне ваше кресло очень понравилось. Оно... Я безуспешно пытаюсь найти подходящее слово. Элегантное. Не спорю, кресло у меня ладное. Джек улыбается. А почему оно вас заинтересовало? Я заколебалась. Говорить об этом я не люблю. Но ведь с Джеком я больше не встречусь. Так почему бы единственный раз и не рассказать ему все как есть? Я однажды ездила в инвалидном кресле. Быстро говорю я. У меня электрическое кресло было, с моторчиком. Я была слишком слабой и сама колеса толкать, как вы, не могла. Если люди слышат от меня что-то подобное, они обычно или теряются, или начинают охать и ахать. А Джек кивает, как будто я не сказала ничего необыкновенного. А что с вами было? У меня была... Нет, у меня и сейчас такая болезнь. Было так плохо, что снова я начала сама ходить только 10 месяцев назад. А до этого без кресла не могла. И с Фицем гулять не могла. Когда я его завела, чтобы с ним гулять, пришлось нанимать человека. Не повезло вам. По крайней мере, вы сейчас на своих двоих. Поправились? Роняет Джек, и я с облегчением вздыхаю от его словно бы даже безразличного тона. Если кому-то все это сказать, в ответ вечно только и слышишь, что бедняжка, да какой кошмар. Почти поправилась. Начинаю было я, но тут же решаю сказать правду. Точнее, сейчас болезнь под контролем. Вот и отлично. А это что, рак? Рассеянный склероз? У меня миалгический энцефаломиелит. Его еще называют синдромом хронической усталости. А если коротко, то ME. Он, скорее всего, не знает, что это такое. О моей болезни обычно никто не знает, и даже те, кто что-то слышал, не понимают, что это значит. Но, к моему удивлению, Джек говорит. Да, это крайне неприятно. Со скрытыми болезнями всегда тяжело. Мне что? Людям и так понятно, что я инвалид. Видят меня в кресле и никаких вопросов. А когда инвалидность скрытая и ее никто не видит, тут-то проблемы и возникают. Трудности те же или их даже больше, чем когда руки или ноги нет. А понять человека куда сложнее. Я оторопела. Помимо родителей и физиотерапевта с невропатологом, моих трудностей никто так быстро не понял и так точно не сформулировал. А мой так называемый тогдашний бойфренд, узнав о моем диагнозе, не захотел даже попробовать в чем-либо разобраться и бросил меня почти сразу, сказал, что ему с моей болезнью не справиться, что эта ситуация не для него. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы и поспешно отворачиваюсь посмотреть, где собаки. «Они отлично играют», — говорит Джек, проследив за моим взглядом. «Я же говорил, пусть побегают. Это от болезни вы так тяжело сейчас на холме дышали?» Я опять смотрю на него. «Да, раньше я и бегала, и фитнесом занималась. Я с детства была спортивной. На этот холм могла взбежать одним махом. А теперь...» «Все равно, что восхождение на Эверест...» Джек еще раз попал в самое яблочко. Я киваю. «Понимаю. Я тоже был в отличной форме, пока в армии на мину по глупости не наступил. Так и оказался в кресле». «По-моему, вы до сих пор в отличной форме. Я с восхищением смотрю на его мускулистые руки». «Спасибо. Стараюсь ее поддерживать, но я все равно не тот, что был прежде». «Вот именно. Не могу быть такой, какой была прежде. Это то, с чем мне труднее всего справиться». «Только не подумайте, Бога ради, что я вам проповедь читаю». Джек внезапно посерьезнел. То, что я вам сейчас скажу, мне люди раньше говорили, а я им не верил. Но теперь я знаю, они были совершенно правы». Он замолчал. «Ну что же вы говорите?» «Пока вы окончательно не признаете и внутренне не согласитесь с тем, что такой, как раньше, уже никогда не будете, по-настоящему пойти вперед вы не сможете». Я задумалась. «Так что?» — настаивает Джек. «Вы до сих пор стараетесь быть прежней Скай?» Волей-неволей приходится согласиться. «Скорее всего. Наверное, я себя все время ломаю, стараясь быть нормальной. Я имею в виду в моем представлении нормальной». «Вот видите. Поверьте мне, то, о чем я говорю, непросто. Но как только вы оставите в прошлом свое прежнее «я», и у вас возникнет новое представление о себе, честное слово, все станет гораздо легче». «Я вам верю. Но так трудно». «Конечно, трудно. Но рано или поздно это неизбежно произойдет. Всему свое время». В кармане Джека зазвонил телефон. «Простите, мне надо ответить. Это моя Кейт». «Да, Кейт, в чем дело?» Джек разговаривает, а я смотрю, как неподалеку играют собаки. Фитц, видно, признал, что с большими лабрадорами ему не тягаться, и неподалеку от них принялся за свое. Вынюхивает что-то среди валунов. «Ты, Фитц, оказывается, знаешь, когда чем-то новеньким пора заняться. Думаю, я, наблюдая за ним. Может, ты и меня научишь, чтобы для меня началась новая жизнь?»